«Сингулярность?» – спросила Кейтлин. «Это черная дыра», – объяснил Циско. «Мы могли бы уничтожить Централ-Сити», – сказал Наруто, сказал Штайну. «Не только. Если мы создадим сингулярность и затем не сможем взять ее под контроль, мы можем оказаться на пороге глобальной катастрофы», – сказал Мартин. «Всего хорошего и спасибо за рыбу», – сказал Циско, как Наруто провел рукой по волосам. Потом, центр управления, Джо и Линда присоединились ко всем, в то время как Эдди пошел поговорить с Айрис. Наруто сжал металлическую направляющую компьютерного стола, когда Иобарт на мониторе разговаривал со всеми. «Ну, конечно, есть небольшой риск», — сказал он. «Я бы не назвал возможность гибели всего сущего небольшим риском», — сказал Мартин. «Да, и ваш ускоритель ненадежнее колымаги, на которой я ездил в школе», — добавил Джо. «Позвольте задать вопрос, со скольки и мета-людьми, со сколькими опасностями мы столкнулись за этот год, вместе, или вы забыли, что это я боролся бок о бок с каждым из вас? Я планировал это почти два десятилетия», — спросил Иобарт, когда внутри Наруто начал разгораться гнев, чьи удары бросали тень на его глаза. «Все сработает. И как мы сможем помешать черной дыре образоваться на месте Централ-Сити?» — спросила Кейтлин. «Как только червоточина стабилизируется, у Нейтана будет 1 минута и 52 секунды, чтобы изменить прошлое и вернуться в это время. Когда он это сделает, вы сможете закрыть червоточину, и мы будем жить долго и счастливо». «Почти 2 минуты», — сказала Линда. «Более чем достаточно времени, чтобы спасти Нору и Барри», — заявил Иобарт. «Но недостаточно, чтобы помешать тебе уйти», — спросил Джо. «Выбор за тобой», — сказал Иобарт, ухмыльнувшись. «А если он не успеет?» — спросил Циско. «Успеет. В конце концов, он вундеркинд, и использовал силу скорости такими способами, которых никогда не было раньше. Поэтому я думаю, вопрос в том, верят ли твои друзья и семья в тебя, Нейтан, так же, как и я», — сказал Иобарт. «Есть другой вариант», — сказал Наруто, нарушив молчание, заставляя всех смотреть на него, в то время как Иобарт наклонил голову в сторону. «Я не возвращаюсь назад во времени, а убиваю тебя, Ранни», и Кейт женится и заводит своих детей. Циско находит девушку своей мечты, Мартина становится старше и умирает счастливой мирной смертью с Клариссой, и Джо перестает выпендриваться, и, наконец, делает ход на Сесиль, и, возможно, заводит еще одного ребенка, и снова женится. «Люди, которых я люблю, живут счастливой жизнью вместе, или создать черную дыру и разрушить планету. Это непростой выбор», — саркастически сказал Наруто, посмотрев на Иобарда, который хмурился. «Ты покойник». Сразу же Наруто начал идти, Джо быстро вскочил и схватил его. «Стой, успокойся, Нейт», — сказал Джо, когда они выключили камеры в камере Иобарда. Наруто повернулся к Джо с поднятой бровью. «Как, черт возьми, я должен успокоиться, Джо? Жизнь ублюдка, который испортил всем нам жизни, против того, чтобы поставить на карту всю планету. Это простое решение», — сказал Наруто. «Нет, если это означает, что ты теряешь часть себя», — ответил Джо. «Я не собираюсь подвергать жизнь своих друзей опасности. Я не могу никого потерять, и я не буду», — сказал Наруто, поворачиваясь, чтобы уйти снова, но Линда появилась перед ним. «Подожди, мы поставим это на голосование. Это команда, поэтому у всех нас есть право голоса», — сказала Линда. «Да, все, кто за то, чтобы Нейт спас свою маму и брата, поднимите руку», — сказала Кейтлин, и все подняли руку, и Наруто посмотрел на них, как на сумасшедших. «Готовься, Нейт, ты собираешься спасти свою семью», — улыбнулся Циско. «Мы верим в тебя», — сказала Кейтлин, кивая, прежде чем Наруто посмотрел вниз, когда Линда держала его за руку. «Когда ты сосредотачиваешься на чем-то, ты можешь сделать все, что угодно. Мы знаем, что ты можешь сделать это», — сказала Линда, целуя Наруто в щеку. «Вы все безумны», — сказал Наруто, сказал, заставляя их улыбаться. Потом, кольцо ускорителя. После свадьбы Кейтлин и Ранни Наруто, и все провели 3 часа, готовясь к его путешествию во времени. В настоящее время они были на входе в трубопровод с Мартином, а Ранни в центральной лаборатории, чтобы убедиться, что все в порядке. Кейтлин подошла и крепко обняла Наруто. «Не могу выразить, как я благодарна за то, что встретила тебя. Ты был светом в моей темноте, Наруто. Знай, что я вечно благодарна тебе», — прошептала она, прежде чем поцеловать его в щеку. «Спасибо, миссис Реймонд», — улыбнулся Наруто, и она улыбнулась также, и вытерла слезы со щеки, когда Циска шагнул вперед. «Короче, вас там будет трое. Ты из будущего, который спасет молодого тебя от обратного флэша, и нынешний ты. Подожди, пока будущий ты вынести маленького тебя из дома, тогда ты сможешь спасти свою мать и брата». «Проще простого», — сказал Наруто. «Да прибудет с тобой сила скорости», — сказал Циска, улыбнувшись, прежде чем он и Наруто обняли друг друга. Наруто повернулся к Джо и положил руку ему на плечо с широкой яркой лисьей улыбкой. «Прощай, пап», — сказал он. «Прощай, сынок», — сказал Джо, подавляя рыдания, прежде чем он и Наруто крепко обнялись. Наруто отодвинулся и посмотрел на Айрис, у которой по лицу текли слезы, слова не потребовались, и они просто крепко обняли друг друга. «Будь счастлив», — прошептала Айрис. «Ты тоже», — сказал Наруто, отстраняясь и поворачиваясь к Эдди. «Помни, что я сказал в тот день, Эдди. Это все еще применимо». Эдди кивнул, пожимая руку Наруто, прежде чем Наруто повернулся к Линде, у которой была легкая улыбка. «Я люблю тебя», — сказал он искренне, заставляя Линду ярко улыбнуться, когда слезы текли по ее лицу. «Я тоже тебя люблю», — сказала Линда, прежде чем двое нежно поцеловались, и Наруто отступил, надев маску и, войдя в трубопровод, в последний раз оглядываясь на своих близких, и продолжил идти вперед. «Помните, мистер Аллин, если вы достигнете нужной скорости и откроете временный портал, у вас будет всего 1 минута и 52 секунды, чтобы спасти свою мать и вернуться. Иначе», — сказал Мартин по коммуникатору. «Знаю», — сказал Наруто, остановившись перед камерой Эобарда, когда мужчина ухмыльнулся ему. «Ну, хо», — начал Эобард, но замолчал, когда Наруто быстро убежал. Центральная лаборатория. Все собрались в центре управления, наблюдая за данными о том, что происходит. «Сохраняется структурная целостность ускорителя», — сообщил Ранни, до того, как прозвучал большой гул. «Что это было? Нейтан в порядке?» — спросил Джо. «Да, он только что достиг скорости в 5 махов», — произнес Циска с благоговением, когда Кейтлин повернулась к компьютеру и улыбнулась. «С Наруто». Наруто продолжал бежать, прежде чем он моргнул, когда его окружение стало синим, прежде чем его голова повернулась влево, где он увидел окно своего детства с Джо. «Я ждала, когда ты вернешь Нейта домой», — он услышал, как Айрис сказала. «Похоже, он пробудет с нами какое-то время», — сказал Джо. Посмотрев налево, он увидел Кейтлин с белыми волосами, активно использующую свои силы против Снарта, когда он стоял над Микамрари. Обернувшись направо, он увидел свою статую перед музеем, посвященным Флэшу. Оглядываясь снова налево, он увидел себя старшим, бегущим и смеющимся вдали от детей вместе с Фелисити, Кейтлин, Айрис и Линдой, которые преследовали его на суперскорости. «Нейтан, перед тобой сила скорости. Твое прошлое, настоящее, будущее, все сразу. Сосредоточься на том, куда ты хочешь попасть. Подумай о той ночи. Подумай о своей матери и брате», — сказал Эобард. «Пора спать». Наруто посмотрел вперед и увидел, как его мама заправляет его одеяло. «Но, мама, я не устал. Ты должен спать за то, что избил тех детей», — сказала Нора. «Но они пытались запугать Барри, ведь я должен защищать его как старший брат, не так ли?» — спросил Натаниэль, как Нора улыбнулась ему, прежде и поцеловала в лоб. «Мама», — услышал он, как картинка изменился, и он стоял перед матерью. «Получается, получается», — сказал Эобард, улыбаясь. «Центр управления». Мартин потянулся за своим кофе, но остановился, когда кофе начал всплывать в воздух. «Немедленно введите частицу водорода». «Понял», — сказал Циска, сделав, как было сказано, и когда Наруто столкнулся с частицей, произошла белая вспышка, заставляющая Айрис вздрогнуть. «Что это? Что там случилось?» — спросила Айрис. «Нейт, он исчез», — сказала Линда, нервно покусывая ногти. «Смотрите, червоточина», — сказала Кейтлин. «И она стабильна», — добавила Линда. «Начинайте отсчет», — сказал Мартин. «Централ Сити, 18 марта 2000 г. Дом семьи Аллин». Наруто появился в своей старой комнате как раз в тот момент, когда его младшая версия побежала вниз по лестнице и пошла вниз, чтобы увидеть, как его старшая личность боролась с Тоуном, прежде чем его старшая сущность увидела его, но внимание Наруто обратилось к Барри, который истекал кровью, и прежде чем он смог ускориться к нему, клон схватил его и вывел его на задний двор. Наруто покатился по земле и вскочил на ноги, глядя на себя. «Какого хрена ты делаешь?» — крикнул Наруто. «Ты не можешь их спасти», — сказал Флэш. «Да пошел ты», — сказал Наруто, устремляясь вперед, но задохнулся, когда увидел лишь вспышку молнии, прежде чем его живот пронзила боль. Когда его старшая версия ударила его в живот, выбив дыхание из его легких, заставляя упасть на колени. «Почему ты мне мешаешь? Это могло быть все, о чем мы когда-либо мечтали». «Это неправильно», — ответил Флэш. «Неправильно, ты издеваешься надо мной?» — спросил Наруто, вставая на ноги. «Мы потеряли своих родителей из-за этого проклятого Учихи. Затем в возрасте 6 лет нас призвали в силы Анбу одноглазого старика. Мы убивали ниндзя-отступников, помогли повстанцам в кровопролитной войне, а затем нас отправили в какую-то недоделанную академию, когда тот старый придурок осознал, что сделал. Нас дважды лишили нормального детства. Ты не можешь их спасти, поверь мне. Уйди с дороги», — приказал Наруто, взмахнув рукой, и появился меч-молния, но Флэш увернулся, когда Наруто попытался разрезать старшего себя, прежде чем он внезапно нанес удар с разворота в полную силу, посылая Флэша через ворота, где он приземлился на вершине собачьей будки. Наруто повернулся к дому и помчался спасти Барри и свою мать только для того, чтобы внезапно появился Флэш, и в живот Наруто врезался Расинган, заставив его закричать от удивления и боли, когда его повалили на землю. «Так вот каково это», — простонал Наруто, поворачиваясь и заставляя себя встать на колени. «Ты не можете победить меня, малыш. Есть причина, по которой я лучше всех», — сказал Флэш, прежде чем он поднял глаза. «Ты не можешь спасти их, но я могу дать тебе попрощаться с нашей матерью». Флэш положил руку на плечо Наруто и ускорился в дом, где находился мертвый Барри, в то время как Нора боролась за свою жизнь. «Пожалуйста, сыновья, мой муж», — кричала Нора. Наруто наблюдал, как Флэш положил два пальца на лоб Норы, прежде чем ее глаза застеклились, и он повернулся к нему и начал рассеиваться. Наруто быстро подполз к Норе, снимая маску. «Мама, останься со мной, я отвезу тебя в больницу», — сказал Наруто. «Нет», — возразила Нора, улыбнувшись Наруто, прежде чем она ласкала его щеки, увидев его жизнь. «Я так горжусь тобой, мой большой мальчик. Я знаю, что ты много пережил, но ты превратился в удивительного человека, героя. Я могу спасти тебя», — сказал Наруто, как слезы падали с его лица. «Я этого не хочу. Если, спасая меня, ты сам изменишься, потеряешь свой дар, я не прощу себя за то, что помешало тебе стать неординарным человеком, которым ты являешься», — сказала Нора, улыбнувшись, когда Наруто крепче сжал ее руку. «Живи своей жизнью, Нейт, знай, что я горжусь тем, что назвал тебя моим сыном». Нора перестала двигаться и умерла, и из Наруто вырвалось рыдание, которое он немедленно подавил, когда он прижал ее к своему телу. Централ Сити, 19 мая 2015 г. Steyr Labs. Оставалась только минута, и Линда, Циска и Джо были в конвейере с Эобардом и машиной времени. Прекрасно, Рип Хантер был бы впечатлен. Первую такую построил он. «Занимательный человек», — сказал Эобард, когда металлический шлем вылетел из портала и приземлился на пол. «А это еще, что такое?» — спросил Джо. «Знак, что мне пора», — ответил Эобард, глядя на Циска. «Спасибо, Циска. Не возвращайся никогда», — сказал Циска, нахмурившись, когда Эобард сел на корабль и установил свои координаты. «Дом», — резко сказал Эобард, но прежде чем он смог взлететь, Наруто появился и уничтожил корабль, в результате чего Джо и Циска упали, в то время как Линда ударилась головой и потеряла сознание, и все задохнулись, когда Наруто поднялся на ноги, схватившись за все еще поврежденный торс. «Центр управления. Господи», — сказала Кейтлин, широко раскрыв глаза, увидев возвращение Наруто. «Нейт», — сказала Айрис, прежде, чем она заметила, как он стоял. «Ему больно. Мы должны закрыть червоточину, быстро», — сказал Мартин, и Кейтлин немедленно убежала, сопровождаемая Ранни. «Кейтлин», — крикнул Ранни, — «кольцо ускорителя. Ты не спас их», — шокированно сказал Эобард. «Почему, почему, ты мог получить все, что хотел? Ты мог получить жизнь, о которой так мечтал. Она у меня уже есть», — сказал Наруто, устремляясь вперед и нанося удар Эобарду по лицу, и ускорившись, сбил Эобарда с ног. Наруто приземлился на него сверху вниз и начал наносить удар за ударом, прежде чем его глаза расширились и он кашлянул кровью, когда Эобард ударил его поврежденный живот. В мгновение ока Эобард нанес удар коленом в раненый живот Наруто, заставив его согнуться от боли. «Отключи внутренние генераторы», — сказал Ранни за пределами кольца, Прежде чем он прикоснулся к одному и был отправлен обратно, как он заискрился. 10 секунд, поторопитесь. 3, 2, 1, сказал Мартин так же, как Кейтлин закрыла их всех и подбежала к Ранни. «Ранни, ты жив?» – спросила Кейтлин. «Ты успела?» «Да, я все выключила», – сказала Кейтлин. «Они справились. Они отключили генератор», – обрадовался Мартин. «Кольцо ускорителя». Наруто пытался справиться с болью из-за раны Расингана, которую он получил, и из-за хватки на его горле. «Чтобы ты знал, как только я убью тебя, я убью их, а потом убью твоего отца». Наруто кричал от напряжения, когда прозвучал выстрел, отвлекший Эобарда, и он медленно посмотрел в сторону, чтобы увидеть, как Эдди выстрелил себе в сердце. В этот самый момент Наруто вонзил свой чидори в грудь Тауна. «Эдди!» — закричала Айрис вместе с Джо. «Что ты наделал? Что ты наделал? Что ты сделал?» — закричал Джо, подбегая к Эдди, когда Наруто оторвал свою руку от груди Эобарда и отбросил его в сторону, и помчался к Эдди. «Совпадений не бывает», — ухмыльнулся Эдди, когда Джо схватил его. «Сыска, помоги», — прохрипел Эобард, хватаясь за грудь, пока он кашлял кровью, и его реальная внешность стала явной. «Идиот, зачем ты это сделал?» — крикнул Наруто, давив на рану Эдди, когда прибыла Айрис, и поняла, что Эдди истечет кровью, прежде чем получится доставить его до больницы. «Нет, нет, Эдди, Эдди, нет, нет», — плакала Айрис. «Оставайся с нами, хорошо, Кейтлин?» — крикнул Наруто. «Все нормально», — улыбнулся Эдди. «Все-таки он ошибался. В итоге я оказался героем». «Да, Эдди», — кивнул Наруто. «Ты мой герой», — сказала Айрис Ю, поцеловав его в щеку, когда Кейтлин прибыла с Ранни с медикаментами. «Это все, чего я хотел», — сказал Эдди, улыбаясь. «Быть твоим героем». Эдди посмотрел на Наруто. «Теперь тебе решать. Держи ее, счастливой». Эдди вздохнул и умер, заставив Айрис рыдать, пока Эобард лежал там, наблюдая, как в его теле образовались белые трещины, и он кричал от боли, когда его стерли из существования. Внезапно все начало трястись, когда Линда проснулась, как только образовалась сингулярность. «Почему портал открывается?» — крикнул Наруто. «Я не знаю», — закричал Мартин, когда мусор начал лететь в черную дыру, продолжая расти и подниматься в небо. «Нам надо уходить», — сказал Наруто. «Я не оставлю его», — сказала Айрис. «Мы должны идти, дорогая». «Прости», — сказал Джо, схватив Айрис, и все бросились на улицу и посмотрели в небо, когда черная дыра закончила формироваться и начала становиться все мощнее и больше, заставляя весь город прекратить то, что они делали, и смотреть в ужасе, страхе и шоке. «Так вот чего мы хотели избежать», — сказал Циска. «Что она делает?» — спросил Джо. «Поглощает. Сингулярность не остановится, даже, когда вся Земля исчезнет. Боюсь, аккреционный диск уже собран», — сказал Мартин. «Что?» — спросила Линда. «Диффузная материя, вращающаяся вокруг сингулярности», — объяснил Мартин. «И что это значит?» — спросила Кейтлин. «Надо остановить это движение. По сути, это как торнадо, только вверх ногами. И побольше, и пострашнее», — сказал Наруто. «Нейтан, в ней энергии, как минимум 6-7 тер электрон вольт. Ее не остановить», — сказал Мартин. «Я попробую», — сказал Наруто. «Я тоже иду», — сказала Линда. «Нет, уведи всех в безопасное место», — возразил Наруто, и Линда собиралась протестовать, но Наруто посмотрел на всех. «Все вы идите в безопасное место, не помогайте мне». Наруто ускорился, уклоняясь от летящих машин и направляясь к ближайшему самому высокому зданию и самому воздуху, чтобы добраться до ока сингулярности, прежде чем он попытался нарушить движение. Неизвестно Наруто, молния позади него начала менять цвета, с оранжевого на зеленый, на индиго и останавливаясь на фиолетовом цвете, когда его тело начало поглощать неизвестные энергии. Бадум. Подсознание. Наруто моргнул, обнаружив, что находится в своем сознании, прежде чем услышал треск, и увидел, что статуи Биджу потрескались из взрывом камня. Они начали двигаться. «Ребята!» — радостно закричал Наруто, привлекая их внимание, когда они начали дико озираться. «Наруто!» — сказал Курама. «Я скучал по вам, ребята!» — сказал Наруто, идя вперед, когда они подошли к нему, прежде чем он заметил, что они печально смотрят на него и удивился. «К сожалению, мы здесь не для того, чтобы остаться», — сказал Гьюки. «О чем ты говоришь?» — спросил Наруто. «Лучше всего, если ты скажешь ему, Курама. Ты был с ним дольше всех», — сказала Мототаби, когда Курама закрыл глаза и кивнул, и Наруто шокированно наблюдал, Как все биджу за исключением Курамы разразились энергией и прошли сквозь него, заставив парня упасть на колени. «Че, что это было?» – задыхаясь спросил Наруто. «У нас не так много времени, брат», – сказал Курама, заставляя Наруто взглянуть на него. «Когда ваши с Кагуей пространственно-временные техники вступили в контакт друг с другом, это образовало дыру, точно такую же, как та, которую ты пытаешься сейчас остановить. Так как ты прибыл сюда, наши сознания пытались добраться к тебе, чтобы воссоединиться с нашими телами». Наруто посмотрел на Курому широко раскрытыми глазами, когда он стал похож на энергию. «Мое сознание, как и других биджу, путешествовали по мультивселенной по твоему следу, в то время как наша чакра действительно слилась с твоим телом, а некоторая часть слилась с твоей кинетической энергией. Как только я исчезну, ты сможешь ей манипулировать, как это было чакрой. Почему вы это делаете?» — отчаянно закричал Наруто. «Сначала его мама, потом Эдди, а теперь и Биджу. Я был с тобой еще до твоего рождения, Наруто. Ты помнишь, что я сказал, когда ты спросил меня, почему я хотел, чтобы ты стал сильнее? Джинчурики Кьюби Нокитсу не должны стоять выше всех шиноби», — ответил Наруто, как Курама дал зубастую ухмылку. «Теперь ты переходишь от джинчурики к спидстеру. Это применимо 9 раз. Ты должен стать и будешь лучшим из спидстеров. Будь счастлив, набери сил. Заставь нас гордиться», — сказал Курама, прежде чем он взорвался энергией и прошел через Наруто. Реальный мир. Star Labs. Все наблюдали, как Наруто стабилизировал черную дыру. Блестяще. Он сдерживает сингулярность, обращая ее вращение. Восхищенно сказал Мартин. «Нейт, она стабилизируется. Продолжай в том же духе», — сказал Циска, используя свой телефон, чтобы поговорить с Наруто. Глаза Наруто резко открылись и стали смещаться между глазами каждого из 9 биджу, прежде чем они вернулись к своему обычному синему с узким зрачком в середине, прежде чем вернулись к нормальному состоянию. «Что теперь?» — спросил Ранни. «Нужно сблизить внутренний и внешний горизонт событий», — сказал Мартин. «И как это сделать?» — поинтересовался Ранни. «Разделившись в центре, энергии от разрыва должно хватить», — сказал Мартин, когда Ранни посмотрел на Кейтлин. «Это наша единственная надежда, Рональд». Глаза Кейтлин расширились, когда она увидела, как Ранни кивнул и шагнул к Штайну. «Ранни, нет, это слишком опасно. Вдруг ты не сможешь уйти от взрыва?» «Кейт, мы должны попытаться», — сказал Ранни, нежно поцеловав ее, прежде чем он посмотрел ей в глаза. «Что бы ни случилось, я хочу, чтобы ты прожила свою жизнь хорошо». Кейтлин кивнула, прежде чем Ранни и Штайн немного отошли от всех и хлопнул в ладоши, прежде чем они слились в огненного шторма и сразу же взлетели к сингулярности. Глаза Наруто расширились, когда он увидел это. «Нет, возвращайся к Кейтлин, Ранни, Мартин, подумай о Клариссе», — он закричал, когда Кейтлин нахмурилась, услышав, что было сказано на земле в лаборатории Стар. «Что бы ни случилось, позаботься о них», — сказал Ранни, прежде чем он был охвачен огнем, и огненный шторм разделился, в результате чего сингулярность была закрыта как раз тогда, когда Наруто побежал вниз и увидел падение Мартина и дико огляделся, не видя Ранни, когда он поймал профессора и вернулся в Star Labs, где он положил бессознательного Мартина, прислонив к стене здания, когда старик проснулся и посмотрел на Наруто. «Рональд?» — спросил он, но Наруто только покачал головой, заставив Мартина опустить голову в печали. Наруто обернулся, когда прибыли Кейтлин, Циска, Айрис и, через несколько секунд, подоспела Линда. Глядя на Кейтлин, Наруто нахмурился. «Мне очень жаль», — сказал он, и Кейтлин разрыдалась, снова потеряв Ранни. Конец сезона 1. Покойтесь с миром, Эдди Таун и Ранни Реймонд, ваши девочки будут в хороших руках. Глава 19. Атом Смышер. Месяц спустя. Прошел месяц с тех пор, как Наруто остановил сингулярность, которая разрушила половину города, и, к счастью, жертв не было, благодаря Линде, защищавшей людей. Наруто не зацикливался на своем собственном горе, решив сосредоточиться на том, чтобы быть там для своих друзей, и, учитывая это, заставила команду Флэша перестать видеться, поскольку всем нужно было оплакать потери, которые они понесли. Наруто сказал им, что они могут вернуться, когда будут готовы. Циска был в замешательстве и погрузился в работу, став научным консультантом полиции. Кейтлин проводила время, тренируясь с Талией, а также с Линдой, Алексом и ее семьей. Айрис усердно работала на новостной станции, а Джо отвечал за метачеловеческую целевую группу. Сам Наруто переехал из своей квартиры в городской дом, купленный за прибыль от своих книг, но переехал не один, а вместе с Линдой и Кейтлин, которая не хотела оставаться одной. У Наруто также были большие амбиции. Оказалось, что Иобард завещал ему Star Labs и все свое имущество. Каждый раз, входя в здание, Наруто чувствовал, как мурашки бежат по спине. Star Labs была создана Иобардом Тоуном, возможно, это не была его идея, но именно он создал ее, так что это было живое напоминание о нем, от которого Наруто стремился избавиться, и ответ пришел к нему очень легко. Если это здание теперь принадлежит ему, он собирался использовать его в свою пользу, и именно тогда он придумал идеальную идею вместе с Циской Китлин. Они обновят это место и воспользуются названием, которое упомянула Гидеон, Узумаки. Научно-исследовательский производственный комплекс, или Узумаки Индастрис, для краткости. Новая компания будет заниматься медицинским, технологическим прогрессом и, конечно, метачеловеческими исследованиями. Именно эта идея положила начало для путешествия Наруто по мультивселенной, где он проводил время в библиотеке и быстро читал все книги по предметам. Он хотел получить кое-какие технологии и исследования, и посмотреть, как они жили на той земле, на которой он был, и по общему признанию, у него была склонность отвлекаться, как сейчас. Земля 17.5. Централ Сити. Земля 17 была очень технологически развитым миром, на взгляд Наруто. В основном это были Звездные войны со всеми летающими автомобилями, роботами и... Но в настоящее время мысли Наруто были совсем не о прогрессе. Гостиница. О, вот и все, Нейтан. Застонала красивая женщина по имени Цыганка. Цыганка был непревзойденным коллекционером с Земли 19, которая столкнулась с Наруто, выслеживая нарушителя со своей земли. Она наткнулась на Наруто, когда ее цель пыталась ограбить его, но Наруто показал, что он был спидстером и вступил в бой с преступником, который мог телепортироваться в любое место, которое он видел, и сумел убежать, так что они объединились. Так как Наруто было нечего делать, на протяжении всей охоты они подшучивали, флиртовали друг с другом, но не назвали своих имен. Поймав преступника, Цыганка занялась своими делами, а вернувшись, нашла Наруто в баре, ведь на этой земле был действительно хороший ликер, который действовал на него. Их флирт немедленно возобновился, но Цыганка стала серьезной и сказала, что не ищет отношений, и все, что произошло, было разовым делом, на что Наруто согласился, и вскоре после этого они оказались здесь. Наруто продолжал вонзаться в Цыганку, радуя девушку. «Прямо там, о, боже, прямо там!» Стонала она совершенно голой, сидя на своем комоде спиной к зеркалу, и ее руки обвились вокруг шеи спидстера, а ноги зафиксировались вокруг его талии, когда он толкнул свой член в ее мокрую киску, а ее соки стекали по их ногам. «Черт!» – прошипел Наруто. Наруто начал набирать скорость и силу своими бедрами, и Цыганка таяла от удовольствия, которое она испытывала от блондина. Она уткнулась головой ему в плечо, так как она была такой хорошей коллекционеркой, и люди были запуганы ею, что приводило к тому, что мужчины оставались в стороне, но Наруто бросил ей вызов, даже избил ее в бою, что стало настоящим поводом для ее книги, но, к сожалению, это будет только один раз, чтобы помочь ей снять стресс и расслабиться. Наруто продолжал яростно вбивать свой жезл в женщину, их тела блестели от пота, который, словно дождь, стекал с их форм. Наруто ухмыльнулся, услышав, как Цыганка просит больше, и ее стоны были просто музыкой для его потных ушей. Наруто протаранил свой член во влажную и тесную пещерку лучшего коллекционера Земли 19 до такой степени, что язык Цыганки на мгновение свисал с ее рта, прежде чем она посмотрела в ярко-голубые глаза Наруто и поцеловала его. Оба их языка боролись за контроль над ртом другого, в то время как Наруто вонзал свой член в горячую киску Цыганки, которая наполнила комнату влажными хлюпающими шлепками обеих сталкивающихся промежностей. Цыганка ухмыльнулась, когда она в конце концов победила, и заставила Наруто высунуть язык обратно в его рот, на что Наруто ответил, посасывая ее нежно-розовый язык и наслаждаясь богатым ароматом ее дыхания. Цыганка прервала поцелуй, чтобы закричать, когда почувствовала, как Наруто вибрирует внутри нее, заставляя жар в ее ядре подниматься до точки кипения. «Нейтан!» – застонала она, положив голову ему на плечо, а он продолжал толкать в нее изо всех сил. «Я сейчас кончу, Нейтан! Я сейчас кончу!» – закричала она, чувствуя, что становится все крепче, словно тащит его за собой, Он хмыкнул в ответ, чувствуя, как в паху поднимается давление. «Я кончу внутри тебя», — сказал он с ухмылкой в ожидании кульминации. «Да, излейся внутри меня», — сказала она, прежде чем схватить его за волосы и пристально посмотрела ему в глаза. «Я хочу, чтобы ты наполнил меня горячей спермой, пока я не смогу больше терпеть». После нескольких толчков Наруто вошел в нее так глубоко, как только мог, и протянул руку, почувствовав, как она трясется вокруг него, сжимая словно тиски. Оба любовника выкрикнули имена друг друга, когда достигли кульминации. Цыганка стонала громко и долго, почувствовав горячую сперму Наруто, когда она попала в ее тело, заполняя ее матку, пока не начала вытекать и просачиваться вниз по стволу и яйцам Наруто, а также ее ногам. Двое оставались соединенными на мгновение, чтобы отдышаться, и цыганка снова поцеловав Наруто, прежде чем он вышел из нее. «Спасибо», — сказала она, тяжело дыша и пытаясь встать на шаткие ноги, опираясь на комод. «Мне действительно это нужно», — сказала она, улыбаясь. Наруто улыбнулся в ответ. «Не тебе одной. К сожалению, это было один раз», — сказал он, разминая плечо. «Ну, я думаю, мы должны выбраться отсюда». «Думаю, еще один раз не повредит», — с ухмылкой сказала цыганка, толкая Наруто обратно в кровати, спускаясь к его члену, который она взяла в рот. «Я думал, что не справлюсь с тобой, но, кажется, это ты не можешь насытиться мной», — ухмыльнулся Наруто, прежде чем схватить ее за волосы. «Давай посмотрим, насколько ты сильна». Глаза цыганки расширились, когда Наруто начал трахать ее горло, и вновь звуки секса заполнили комнату. Земля 1.5, Star Labs. Наруто с довольной улыбкой на лице вернулся с Земли 17, прежде чем он положил книги, и обнаружил, что в мультивселенной есть несколько действительно сумасшедших миров, где люди носят с собой капсулы для переносных домов, автомобилей и многих других вещей. Он поговорил с создателем технологии капсулы и поймал человека, только что завершившего гравитационную машину для какого-то космического корабля, который направлялся бы на какую-то далекую планету. Этот человек был очень мил, даже дал ему записи о гравитационной машине. Посмотрев на часы, Наруто увидел, что было около 8:30 вечера, и решил отправиться домой. Фелисити видела здесь Оливера, а Лорел, Тея и Дигдл решили продолжать защищать город без них, хотя и трагически, что Рэй погиб в результате взрыва в Палмертех, когда он работал над костюмом Атом, и Фелисити была ответственной. Выйдя из лаборатории, Наруто остановился. Человек с камерой сфотографировал Наруто, когда он закрыл Star Labs, прежде чем он моргнул, и затем он понял, что его схватили за голову и столкнули со стеной, за которой он прятался, вырубив его. Наруто, наблюдая за этим мужиком, поднял его камеру, перебрал фотографии и нахмурился, увидев, что они были от него и его команды, что означало, кем бы ни был этот мужик, он знает его личность. Оглядевшись, Наруто схватил мужчину. «Давай немного пробежимся», — сказал Наруто, прежде чем он помчался вперед и исчез с этим человеком. «Пангея, юрский период». Мужчина застонал и схватился за голову, прежде чем он моргнул, вспоминая, что он делал, и огляделся, когда увидел Наруто сидящего на скале с видом на природу. «Добро пожаловать обратно в страну сознания», — сказал Наруто, встав и повернувшись к мужчине. «Что случилось?» — спросил мужик и нахмурился, когда Наруто поднял камеру. «Ты шпионил за мной и моими друзьями», — сказал Наруто, начав продвигаться вперед, заставляя мужика поднять руки в обороне. «Я могу объяснить», — сказал мужчина. «Только быстро», — угрожающе сказал Наруто. «Хорошо, меня зовут Джей Гаррик». Наруто моргнул. «Серьезно?» — спросил, ухмыляясь. «Да, ваш мир в опасности. Когда ты создал сингулярность на Централ-Сити, ты также создал разрыв между моим миром и твоим». «Хорошо, так, Джей, как именно ты все это знаешь?» «Там, откуда я прибыл, я был таким же спидстером, как ты. Они называли меня Флэш», — ответил Джей, когда Наруто скрестил руки на плечах и поднял бровь. «До того, как я прибыл на твою землю, я дрался с человеком по имени Зум». «Зум, броское имечко», — сказал Наруто. «Он спидстер, как ты и я, и быстрый. Может быть, самый быстрый из всех, но он злой. Он — неудержимый демон с лицом смерти». «Как драматично», — подумал Наруто. «Мы были вовлечены в наше самое жестокое сражение по всему моему городу. Но я не был достаточно быстр, чтобы остановить его. Зум победил меня. Он собирался убить меня, когда внезапно появился ослепительный свет и небо раскололось. Разрыв между моим и твоим миром, вызванный сингулярностью. Он притянул меня, и я каким-то образом оказался здесь, бессильный и неспособный вернуться домой. Значит, у тебя нет скорости, и ты только начал следовать за мной и моими друзьями. Я бы столкнулся со всеми вами, когда бы стал готов, но ты нашел меня раньше, сказал Джей, когда Наруто кивнул и пошел вперед. Мне нужна твоя помощь, чтобы спасти мой мир от Зума. Ладно, но сначала, сказал Наруто, прежде чем ударил Джея по колену, сломав его, заставив человека закричать от боли и упасть, сжимая сломанную ногу. Осталось 205 костей. Кто ты такой? Я же сказал тебе, моего дядю зовут Джей Гаррик. Если ты из параллельной земли, ты должен быть его двойником, но ты совсем на него не похож, на него совсем. Итак, кто же ты? Спросил Наруто. Я же говорил, я Флэш на моей земле, герой, закричал мужчина, заставив Наруто вздохнуть и покачать головой. Все, чего я хочу, это помощь тебе. Да, только я не хочу или не нуждаюсь в твоей помощи. Ты лжец и следил за мной, и мои друзья, и объявился через несколько дней после сингулярности. Так скажи мне, кто ты такой или я, что убьешь меня? Ты герой, Флэш, сказал мужчина, глядя на Наруто. Убить? Нет, я не стану тебя трогать, сказал Наруто, прежде чем взглянуть в лес за спиной Джея, но они будут. Джей моргнул и оглянулся, его глаза расширились от страха, когда на краю леса появились 5 велоцирапторов. Я говорю тебе, я Джей Гаррик, закричал Джей, оглядываясь на хищников, начав отползать от деревьев. Ты лжешь, я чувствую эмоции, и я действительно рад, что этот дар вернулся ко мне. Ты переполнен отрицательными эмоциями, и если ты не собираешься говорить, думаю, у меня нет причин оставаться, сказал Наруто так же, как взревел альфа-хищник, и стая напала, пока Наруто ухмыльнулся. Увидимся, Нейтан, закричал Джей, когда Наруто ускорился. Нейтан, Джей с ужасом наблюдал, как Наруто врезался в синий портал, закрывшийся за ним, прежде чем повернулся к хищникам, которые смотрели туда, где Наруто исчез, прежде чем посмотреть друг на друга и повернуться к Джею, и все бросились вперед, рыча и предсмертные крики Джея заполнили область. Централ Сити, июнь 2015. Наруто помчался к себе домой и расслабился на диване, прежде чем Фелисити, Кейтлин и Линда присоединились к нему. «Вы не поверите тому, что только что произошло», — сказал он, листая каналы по телевизору. Следующий день Наруто был в Star Labs с Линдой, Фелисити, Циско и Кейтлин, которые пришли помочь ему с ремонтом. В настоящее время они сидят за столом и читают новые книги, которые Наруто принес, в то время как Наруто работал над созданным им. Внезапно раздался звонок, и они повернулись к одному из различных мониторов, которые показали, что мужчина в костюме, щел вниз, и Наруто открыл дверь. «Хаем, я могу вам помочь?» – спросил Наруто. «Вы Натаниэль Лялин?» «Да», – ответил Наруто. «Я Грег Тёрк, юрист из Визерби и Стоун», – представился, пожимая руку Наруто. «Чем я могу помочь?» – спросил Наруто. «Надо обсудить Star Labs», – сказал Грег, когда Наруто посмотрел на него с поднятой бровью, зная, что все наблюдали из енота управления. «Как вы знаете, Харрисон Уэллс завещал вам свою лабораторию». «Да, конечно, я его не просил, но я присматривал за зданием», – согласился Наруто. «Но чтобы оставить его, одного мытья полов не хватит. Объекты недвижимости изначально планировалось ввести в эксплуатацию в ноябре, но покупатель вышел вперед. Star Labs будет продано в конце недели, если вы не посмотрите это», — сообщил Грег, передав Наруто флешку. «Что это?» — спросил Наруто. «Видеообращение, составленное доктором Уэллсом», — ответил Грег, заставляя Наруто нахмуриться. «Что там, вы смотрели?» — спросил Наруто. Он был очень конкретным. «Его можете посмотреть только вы. Устройство отправит мне уведомление после того, как вы просмотрите видео, и в этот момент у меня будет все готово для выполнения, и Star Labs и все его имущество будет вашим». «Спасибо», — сказал Наруто, медленно кивая. «Не стоит благодарности, я здесь только для того, чтобы представить последнюю просьбу Харрисона Уэллса». «Хорошего дня», — сказал Грег и ушел. Центр управления. Все повернулись, когда Наруто вошел в лабораторию. «Парня стерли с лица земли, и он до сих пор не сдается», сказала Фелисити. «Давайте просто покончим с этим», сказал Наруто, когда Джо вошел в комнату. «С чем покончить?» «Уэллс оставил видео», ответил Наруто, передавая флешку Циско, который вставил ее в компьютер, и все повернулись к монитору, когда началось видео, и появился доктор Уэллс. «Привет, Нейтан. Если ты это смотришь, значит, что-то пошло не по плану. Я погиб, и 15 лет пошли коту под хвост. Досадно. 15 лет. Знаешь, мы никогда не были настоящими врагами, Нейтан. Я не то, что ты ненавидишь. И поэтому я хочу дать тебе то, что ты хочешь больше всего. Это не имеет значения. Ты никогда не будешь по-настоящему счастлив, Натаниэль Аллин, поверь мне. Я то тебя знаю». Джо был близок к тому, чтобы просто выключить видео, но Наруто положил руку ему на плечо, продолжая смотреть. «Теперь сотри все, что я сказал до этого момента. Передай следующее сообщение в полицию. Меня зовут Харрисон Уэллс. Я по своей воле признаюсь в убийстве Норы и Бартоломью Аллинов. В их доме ночью 18 марта 2000 года я напал на Нору Аллин в ее столовой. Боже мой!» – ахнула Линда вместе со всеми, когда глаза Наруто расширились. «Я ударил Барри в грудь большим ножом мясника, когда он встал на пути, прежде чем сделать то же самое с Норой. Он признался», — сказала Фелисити. «Я взял его из ящика слева от раковины на кухне. Это то, что мне нужно, чтобы освободить моего отца», — улыбнулся Наруто, когда Джо быстро вынул свой телефон и позвонил в департамент расследований, в то время как Циско стер сообщение, оставив только признание, и отправил его по электронной почте полицию по адресу, который он получил от Джо. Следующий день. Айрон Хайтс. Наруто стоял перед тюрьмой, проведя ночь в машине Джо, когда увидел, как его отец вышел, прежде чем ворота открылись, позволяя Генри уйти, и они сразу же крепко обнялись. «Пойдем скорее отсюда», — сказал Наруто. «На перегонке», — сказал Генри, заставляя Наруто улыбаться. «Проиграешь ведь», — сказал Наруто. И двое ушли, смеясь. Генри Аллин теперь был свободным человеком, и это было достигнуто законным путем. 5 месяцев спустя, 6 ноября 2015 г. Узумаки Индастриз быстро завоевала популярность, все были поражены достижениями компании в области медицины, кибернетики, фармацевтики и авионики. Представители армии пытались создать партнерство, но им было категорически отказано. Новая корпорация нашла лекарство от болезней, разработала новую технологию, выходящую с новой линией сотовых телефонов и планшетов. Полиции были выданы защитные доспехи, а Айрон Хайтс – новые клетки, способные удерживать металюдей. Наруто преследовали за интервью, и люди задавались вопросом, наймет ли он кого-то, но ответ был и всегда будет отрицательным, поскольку, по мнению Наруто, Кейтлин, Циско и его друзья – все, что ему было нужно. Не было необходимости вводить новые лица, особенно если они не вызывали доверия. Фелисити вернулась к Старлингу, теперь называемому Стар-Сити, и взяла управление Палмертех, помогая Диглу и Тейс в их геройских делах, до того, как Оливер и Лорел вернулись, и команда собралась вместе, за исключением Роя, который все еще был вдали. Линда стала более могущественной в использовании своих сил, наряду с Кейтлин, которая теперь могла превращать свое тело в туман и преодолевать большие расстояния за короткое время. Наруто также играл со своими новыми способностями кинетической манипуляции, но не добился больших успехов в этом, так как был более сосредоточен на своих способностях спидстера и одной конкретной области аурокинез, искусстве манипулирования аурой, которую он использовал, чтобы воссоздать свою любимую технику Расинган. Наруто решил сосредоточиться на некоторых других элементах, таких как ветер и огонь, и расширить свою способность молний. Наруто также помог Кейтлин освоить гидрокинез, с его аурокинезом ему было возвращено удивительное искусство печатей, за что он был благодарен, и первую же печать он, Кейтлин, предоставив ей возможность разделять ветер и воду по желанию и управлять так же, как она могла бы со льдом. Циско все еще не мог контролировать свои силы, и немного боялся их, потому что его последний разговор с Уэллсом сильно повлиял на него. Наруто не стал настаивать на этом, поскольку Кейтлин потребовалось время, чтобы освоиться со своими собственными способностями, поэтому Циско должен сделать собственный выбор, если он хочет принять эту сторону себя. Линда по-прежнему работала в CS Picture News вместе с Айрис, и эти двое фактически начали сближаться, подружились друг с другом, но то, что было хорошими 6 месяцами, было почти закончено. Узумаки Индастриз. Наруто был в своем офисе, общаясь с Циско по видеосвязи через планшет, и смотрел на фотографии человека, который был похож на Эджа, борца на земле, которую он посетил. Итак, жертву зовут Алраштейн, сварщик с атомной станции. Коллега нашел его утром, сказал Циско. «А, что ты выяснил?» Судя по кровоизлиянию на лице, на глазных белках, а также синяках на шее, его задушили, закончил Наруто, когда под его столом раздался тихий звук. «Ага», — кивнул Циска, ничего не услышав. «Кто-то очень большой и сильный. Думаешь, Гротт вернулся?» — спросил Наруто. «Нет, на теле нет волос животных. Кто бы это сделал, неизвестно», — сказал Циска. «Хорошо, держи меня в курсе». «Понятно», — сказал Циска, закончив видеосвязь, и лицо Наруто немедленно изменилось на одно от удовольствия, когда он откинулся назад и посмотрел вниз на Китлин, голова которой качалась под столом. Китлин смотрела в глаза Наруто. Последние два месяца она и Наруто спали вместе с Линдой, несколько раз с Талией, прежде чем Талия покинула город, и просто друг с другом. Она была подавлена, когда умер Ранни, и Наруто был там с ней каждый день, вызывая еще более сильные чувства, которые она испытывала к нему. Ранни сказал ей, чтобы она продолжала жить своей жизнью, и девушка будет делать именно это, независимо от того, как сильно она скучает по нему, она будет счастлива, и Наруто делает ее счастливой. Наруто улыбнулся Китлин, прежде чем он поднял ее на колени и поднял ее платье так, чтобы оно лежало на ее пухлой заднице, стянул ее сверху вниз и взял ее левую грудь 3 размера в рот. Когда Китлин начала прокатиться на Наруто, который крепко сжал ее, прежде чем она схватила Наруто за волосы и заставила его посмотреть вверх и втянула в страстный поцелуй, прежде чем он хлопнул ее по заднице, заставив стонать ему в рот. Наруто подпрыгнул, когда ее киска внезапно остыла и она рассмеялась, прежде чем зашипела, когда Наруто вибрировал его член внутри нее, заставляя ее шипеть и крепче сжать его, прежде чем Наруто отстранился, когда она поймала его нижнюю губу в зубах и выпустила ее. «Ты не единственная, у кого есть силы, дорогуша», — ухмыльнулся Наруто, проводя пальцем по ее коже, оставляя след пурпурной молнии, прежде чем Наруто встал на ноги, и Китлин лежала на спине, положив ноги на плечо Наруто. Когда он начал толкать ее в свой стол, вскоре раздался звук шлепков кожи, сопровождаемый со стонами и хрюканьем. Полицейский участок. Джо просматривал отчет о праздновании Дня Флэша, когда Синг со своей новой бородой подошел. «Джо, что у нас с убийством на атомной станции?» «Доказательства все еще анализируются, но определенно было что-то странное», — ответил Джо. «Да, именно поэтому ты заведуешь отделом по борьбе с металлюдьми. Кстати, где твой научный эксперт?» — спросил Синг. «Хо-хо-хо, крутотень бородень», — сказал Циска, подходя с ящиком и сделал шаг назад, когда Синг повернулся к нему. «Прекрасно выглядите с бородой, сэр». «Что это, мистер Рамон?» — спросил Синг. «А, вы об этом? Мой небольшой проект. Собираю его для Джо и отдела по борьбе с металлюдьми. Думаю, что назову его Сапог», — ответил Циска. Синг повернулся, чтобы уйти, но Циска окликнул его. «О, капитан, а что насчет, мистер Рамон, вам значок не положен?» — сказал Синг, заставив Джо смеяться. «Любит он жмотить значки?» — спросил Циска. «Да уж, копы такие», — сказал Джо, прежде чем заглянуть в ящик. «Ты уверен, что эта штука сработает? Не хотелось бы в последний момент сесть в лужу». «Да, как только я закончу Сапог, полиция сможет бороться с металлюдьми», — заявил Циска, кивнув подошедший Айрис. «Привет, Циска». «Привет, папа», — поздоровалась Айрис, обняв Джо. «Привет, милая», — ответил Джо. «Привет, мне было интересно, поговорили ли вы с Нитом насчет праздника?» — спросила Айрис. «Он все еще не хочет идти», — сказал Джо. Наруто чувствовал, что не заслуживает награды, когда в тот день погибли 2 человека. «Извините, но я не могу поверить, что они дадут Флэшу ключ от города. Хотя технически, как члены команды, мы все должны получить ключи», — заставив Уэстов смеяться. «Ну, ты знаешь Нейта. Чем больше мы пытаемся убедить его сделать что-то, тем меньше он захочет это сделать», — сказал Джо. «Да, но он должен пойти», — сказала Айрис. «Кто-то должен попытаться достучаться до него. Может быть, его лучший друг?» — предложил Джо, выжидающе глядя на Айрис. «Джо, поверь мне, я пытался», — сказал Циска, качая головой. «Я о ней», — сказал Джо, указывая на Айрис. «Пока, милая», — попрощался он и вернулся к работе. «Да уж», — сказал Циска и пошел собирать оборудование. Айрис начала выходить, но остановилась и слегка нахмурилась на фотографии Эдди, прежде чем она глубоко вздохнула и вышла. Позже. Кафе Джиттерс. Пурпурная молния пронеслась по разрушенной кофейне, поскольку услышались звуки инструментов на работе, и вскоре разрушенная кофейня вернулась к своему первоначальному состоянию, и Наруто остановился, прежде чем оглянуться через плечо, когда вошла Айрис. «Знаешь, если тебе надоест быть флэшем, можешь стать неплохим строителем», – пошутила девушка, заставляя Наруто улыбаться. «Спасибо», – сказал Наруто, отряхивая пыль с рук. «Я просто пытаюсь вернуть все обратно, как это было, да ты знаешь. Слышала, по ночам кто-то отстраивает местные заведения». «Тайком», – сказал Айри, когда Наруто потягивал свой напиток Гаторит. «Думаю написать об этом в газете. Прошу тебя, не надо», – попросил Наруто, качая головой, заставляя ее вздохнуть. «Так как поживает мама Линды?» – спросила Айрис. «Лучше, Линда останется там с ней еще ненадолго», – ответил Наруто. «Послушай, Нейт, то, что случилось с Эдди и Ранни, не твоя вина, они решили помочь тебе по своему желанию. Ты не можешь продолжать сдерживать свою боль, заниматься сексом, бегать на другие земли и работать. Это ненормально», – сказала Айрис, поднявшись и положив руку ему на щеку. «Ты был там для Кейтлин, и я убедилась, что мы не одни, ты помог нам обоим, теперь помоги себе. Я не очень хорошо знал Ранни, но Эдди верил, что ты тот герой, который нужен Централ Сити, так будь тем героем. Иди на праздник, я не передумаю. Слушай, люди говорят о тебе пишут в статьях. Возможно, они даже видели, как мимо них проносится вспышка. Но они никогда не видели Флэша, Нейт», — прервала Айрис. «Централ Сити верит в Флэша. Я тоже». Айрис передала Наруто листовку, поцеловала его в щеку и с улыбкой ушла, но остановилась и посмотрела на него, стоя у двери. «О, и я напишу про эту историю», — заявила она и ушла, как Наруто вздохнул и сел. Как он мог получить вознаграждение, когда он сам вызвал эту черную дыру, которая разрушила половину города? Ничего бы не случилось в тот день, если бы будущий он не помешал ему спасти маму. Эдди без необходимости пожертвовал собой, как и Ранни. Посмотрев на флаер, Наруто обрел решительное выражение, прежде чем положить его и, закончив уборку кафе, ушел. Следующий день. Парк Плаза. Жители Централ Сити развлекались, все рады видеть своего героя, впервые в реальной жизни. Циско и Джо собрались с целевой группой на случай, если что-то случится. «Мы ожидаем неприятностей?» — спросил Циско, приподняв бровь. «Копы всегда ожидают неприятностей», — ответил Джо, однажды сказав Наруто то же самое. «А в этом городе я скорее жду летающих чудовищ». «Это вполне обоснованное ожидание», — засмеялся Циско, прежде чем все подняли глаза и приветствовали, когда мэр вышел на подиум. «Доброе утро, Централ Сити. Год назад наш мир изменился. Наш город стал эпицентром каких-то довольно странных вещей. Мы получили новое поколение преступников. Мужчин и женщин, которые бросали вызов не только законам страны, но и физике и здравого смысла. Но появился кое-кто еще. К нам пришел Флэш», — сказал мэр, на что толпа взбодрилась громче. «Наши раны глубоко укоренились, и я знаю, что многие из вас боятся угроз, которые может принести завтрашний день. Но Флэш не только защищает нас», — крупный мужчина в черном шел вперед, проталкиваясь сквозь толпу к сцене. «Он восстанавливает надежду там, где она была потеряна. Поэтому я имею честь предоставить ключ от города человеку, который спас Централ Сити. Флэш», — закончил мэр, держа ключ от города. Все приветствовали и ждали появления своего героя, но когда он не появился, все начали оглядываться вокруг, когда внезапно раздался свистящий звук и с порывом ветра в пурпурной полосе молнии появился Наруто в костюме Флэша. Сразу же все взбодрились и начали скандировать: «Флэш, Флэш». Наруто невольно улыбнулся и помахал людям, поскольку они продолжали скандировать, прежде чем он кивнул в знак признательности и посмотрел на мэра. «Двери в Централ Сити всегда будут открыты для тебя, Флэш», — сказал мэр, вручив ключ. Наруто кивнул и с благодарной улыбкой потянулся за ключом, когда женский крик заставил его обернуться и посмотреть вверх, где он увидел металлическую решетку для хот-дога, летящую к сцене. «Берегись», — закричал Джо, когда толпа закричала от ужаса и начала убегать, а Наруто схватил мэра и двух его помощников и ускорился со сцены, когда гриль врезался в подиум. Высадив мэра вместе с полицейскими, Наруто спросил: «Ты в порядке?» Мэр кивнул, прежде чем офицер доставил его в безопасное место. Наруто огляделся вокруг, ища нападавшего, и увидел его, огромного человека, одетого во все черное с капюшоном и маской на голове. «Человек, который спас Централ Сити, прости, что прервал твою вечеринку», — сказал мужчина, снимая капюшон и подходя ближе. «Уберите его отсюда!» — крикнул Джо, прежде чем копы немедленно открыли огонь, но их пули не возымели никакого эффекта, прежде чем Наруто ускорился, и человек споткнулся, когда колено ударило его в грудь, прежде чем Наруто перевернулся и ударил мужчину в лицо, отправляя его назад, когда Наруто приземлился на ноги и побежал вперед, и ударил его плечом в живот, отправляя его лететь назад. Сыска, который наблюдал за происходящим, внезапно почувствовал вибрацию и вдруг оказался на складе, где увидел человека, говорящего с каким-то парнем с синим электричеством, искрящимся вокруг его тела. Сыска. Сыска вернулся к реальности на звук голоса Джо, подняв глаза, чтобы увидеть, что патрульная машина собирается приземлиться на него, прежде чем Наруто появился и поймал машину, стоя над лежащим Циск с машиной на плече. «Может быть, уже убежишь, Дук», — сказал Наруто, заставляя Циска кивнуть, прежде чем Наруто перевернул машину, поставив ее обратно на землю, а Циска тем временем передал Джо оружие. «Она заряжена, стреляй», — сказал Циска, протягивая Джо большое оружие. Джо взял оружие и выстрелил в мужчину, когда сапог защелкнулся вокруг лодыжки мужчины. «Попался», — обрадовался Циска, прежде чем человек начал расти больше, заставляя сапог отрываться. «Циска, ты же говорил, что эта штука его уложит». «Что-то не похоже», — сказал Джо. «Он становится больше», — сказал Циска, прежде чем Джо передал ему оружие. «Беги, беги», — приказал Джо, прежде чем Циска неохотно убежал. Наруто прищурил глаза, когда человек попытался броситься на них, прежде чем появился, с газовым баллоном, кивнул Джо, который вытащил свой пистолет, и когда Наруто бросил, Джо выстрелил в баллон, когда тот был перед лицом человека, заставив его взорваться, поскольку Наруто поймал шрапнель, прежде чем она могла пронзить Джо или себя, человек вернулся к нормальному размеру, и его маска отступила. «Это Эл Раштейн, мы нашли его на атомной станции, он жив», — удивленно сказал Джо, указав на человека, прежде чем тот успел убежать. Узумаки Индастрис, Айрис, Джо, Наруто, Китлин, Мартин и Циска находились в центре управления. «Согласно заключению коронера, тело Эл Раштейна находилось в морге всю ночь», — сказала Китлин, глядя на отсчет. «Так что мы можем соскрести атаку зомби», — сказал Циска. «У Раштейна есть брат-близнец?» — спросил Наруто. «Нет, единственный ребенок», — сказала Китлин. «И вот еще что, в ту ночь, когда взорвался акселератор, Раштейн был в свадебном путешествии на Гавайях», — прочел Циска. «Итак, мы ищем парня, который действительно силен, может вырасти в два раза больше своего размера, и просто случайно выглядит точно так же, как парень, которого он убил», — спросил Джо. «Я бы подумал, что этот мета был действительно классным, если бы все в нем не пугало меня до глубины души», — сказал Циска. «Так вот что с тобой случилось, на мгновение ты действительно выглядел испуганным. Я кое-что видел», — сказал Циска, сделав глубокий вздох. «Что именно?» — спросил Наруто. «Мета разговаривал с каким-то парнем с синей молнией вокруг его тела», — ответил Циска. «Значит, у него есть партнер, отлично», — прокомментировала Айрис, прежде чем она сказала. «Итак, больница рядом с митингом День Флэша, рентгеновские и КТ-аппараты, все вышло из строя сразу. Это из-за тебя? Я не делал ничего такого, что могло бы вызвать это. Я уверен на 92%», — защищался Циска. «Подожди», — Наруто сказал, прежде исчез в порыве скорости и вернулся с радиационной биркой. «Можешь проверить, если значок был подделан?» Китлин кивнула и взяла значок. «Я посмотрю, что могу сделать», — она сказала, принявшись за работу. «Так есть ли у нас теория о том, почему наш мета так похож на парня, которого он убил?» — спросил Мартин. Наруто нахмурился. «Возможно, в том, что говорил тот парень, была какая-то правда», — подумал он. «У меня есть теория, Циска, Мартин. Вы оба должны работать вместе, чтобы попытаться найти какие-то бреши». «Бреши?» — спросил Джо. «Что, если наш мета-человек с другой земли?» — сказал Наруто, оглядываясь вокруг. «Что если энергия, которая вызвала сингулярность, когда она была рассеяна, распространилась по всему городу, соединяя нашу землю с другой? Тогда как мета попал сюда? Может быть, парень, которого Циска увидел с синей молнией, приложил к этому руку? Мы не узнаем наверняка, пока не найдем его», — ответил Наруто, кивая, прежде чем Циска и Мартин отправился придумывать решение задачи, а Китлин вернулась. «Значок не был подделан, радиация была поглощена», — сказала Китлин, поместив метку вниз. Я думаю, что наш мета поглощает все излучение вокруг него и использует его, чтобы усилить себя. Именно поэтому рентгеновские аппараты в больнице провалились в день митинга с зала Айрис. Так что, если мы хотим его найти, мы должны искать места без радиации, сказал Наруто, прежде чем Кейтлин приступила к работе. Понял его. Мертвая зона с тремя кварталами находится рядом с заводом по утилизации опасных отходов. Он должен зарядиться радиацией, а сейчас он на нуле. Вот где вы найдете атом Смышера, сказала Кейтлин, заставляя всех поднять бровь. Что, он поглощает атомную энергию, и он, ну, в общем, разбивает. Мне это нравится, сказал Наруто, пожав плечами, заставив Кейтлин улыбнуться. Нам нужно выманить его, если он создал мертвую зону. Хорошо, хорошо, если он так сильно любит излучение, ты должен дать ему немного, сказала Кейтлин. Хорошо, мы заставим Циско придумать приманку, сказал Наруто, на что все согласно кивнули. Вечер. Атом Смышер находился в своем укрытии, глядя на город, когда в небе сиял прожектор с эмблемой Флэша. Самое время, сказал он, заброшенная улица. Наруто стоял рядом с прожектором, прежде чем Атом Смышер подошел и выключил его. «Почему ты напал на меня и убил Эйлораштейна?» – спросил Наруто. «Ты не поверишь мне, если я скажу. Испытай меня», – ухмыльнулся Наруто. «Хватит болтать», – зарычал Атом Смышер, когда его шлем появился на лице, и он попытался броситься на Наруто, но спидстер подскочил к нему и ударил в челюсть, заставив мужчину скользнуть назад, восстанавливая равновесие. Атом Смышер бросился вперед с яростным ударом, но Наруто заблокировал его легко, и мужчина захрипел, когда Наруто ударил его под дых, заставив его согнуться, и спидстер сразу нанес удар коленом в лицо чем Атом Смышера, затем последовал удар правой ногой в живот, затем левый удар с разворота в подбородок завершил комбо, повторяя его на суперскорости 100 раз, прежде чем сильный удар заставил Атом Смышера подняться в воздух. «Че что?» – подумал Атом Смышер, как его тело все время болело, прежде чем Наруто ускорился к находящемуся в воздухе к телу мужчины и начал бить его на высоких скоростях, продолжая бежать и чередуя хук или удар, когда ему нужно было сменить направление. Атомная электростанция. Атом Смышер был запущен через стену, в радиационную камеру. «Сейчас!» — крикнул Наруто. «Узумаки Индастрис». Команда Флэша находилась в центре управления в ожидании сигнала, и Циско немедленно закрыл камеру. Количество радиации, которая собирается затопить эту комнату, начало Кейтлин. Атом Смышер не сможет поглотить все это, закончил Мартин. Электростанция. Наруто проигнорировал вспышки тревоги и громкий звуковой сигнал, когда он смотрел, как Атом Смышер пытается и не может поглотить все излучение, и мужчина упал на спину тяжело дыша, прежде чем излучение полностью ушло из камеры. «Чисто. Для тебя безопасно войти», сказал Циско, когда дверь открылась, и Наруто вошел в камеру, глядя вниз на Атом Смышера. «Прости, но я не мог позволить тебе кому-то навредить. Почему ты хотел убить меня?» Задыхаясь, Атом Смышер посмотрел на него. «Он пообещал вернуть меня домой, если я убью тебя». «Кто?» – спросил Наруто. «Зум», – прохрипел Атом Смышер. Прежде чем он умер, Наруто нахмурился. Следующий день. Дом Джо. Команда Флэша праздновала свои достижения и чествовала жертвы своих друзей, когда Мартин привлек внимание всех. «Соберитесь, все, пожалуйста». Глядя на всех вас, думая, как далеко мы все прошли, и вспоминая тех, кто больше не с нами.